Четвертое. Чем теснее единение, тем кромешней разрыв. Не спасет затемнение ни рапид, ни наплыв. В нашей твердости толка больше нету, в части одаренность осколка жизни сосуда вести.